Часть шестая. Следуйте формуле, и все получится. Now you're ready for step two. Теперь вы готовы к шагу номер два. Solution, plan. Решение и план. As I said, the plan must be in two parts. Как я уже говорил, план должен содержать как минимум две части. One, a large vision of the course that they will take. Первое – общее видение курса, которому они хотят следовать. Plus, exactly what to do right now. Very few clear steps. One, two, three. И второе – несколько четких шагов. Что им необходимо делать прямо сейчас? Раз, два, три. You might start something like this. Можно начать с чего-нибудь похожего на это. So, I have worked hard over the entire week, including the last weekend. Я работал очень усердно всю неделю, включая выходные. And I've designed a new sales campaign that delivers a powerful message to our clients. И создал новую кампанию по продвижению товаров, в которой заложено послание для наших клиентов. I got the approval for this campaign just this morning. Этим утром эту кампанию утвердили. It will start on Monday next week. Она начнется в понедельник на следующей неделе. And play for the next two months on various multimedia channels. И будет в эфире многих мультимедийных каналов в течение двух месяцев. During that time, you'll be able to use it as a major theme for your contacts. И в течение этого времени вы сможете использовать ее как главную тему всех своих контактов. Both new and existing clients. С новыми и с уже существующими клиентами. It will open the door for you. Это откроет дверь для вас. It will give you something very exciting to talk about. Это даст вам замечательную тему, о которой стоит поговорить. Not only that, но не только это. But our staff has perfected several new sales tools. Кроме этого, наши сотрудники усовершенствовали несколько инструментов продаж. You can use these on the ground to turn sales around immediately. И вы сможете использовать его для того, чтобы увеличить свои объемы продаж немедленно. And it will help you carry the new promotional message to your clients with confidence and enthusiasm. И они помогут доносить послание до ваших клиентов с уверенностью в себе и с энтузиазмом. Now, as you learn about this new campaign and apply these tools, когда вы узнаете больше об этой кампании и об этих инструментах, I'm sure you'll agree with me. Я уверен, что вы согласитесь со мной. That our sales will not only be back on target this month. Что наши продажи в этом месяце не только достигнут плана. For months ahead, we'll be able to reach at least 10% above target. Но мы сможем на 10% превысить его. Tom, your bills will be paid. Том, ты оплатишь свои счета. Plus more. Плюс получишь еще. Sally, I bet you'll get the best commission this year, and you'll know this business is for you. Сэлли, я уверен, ты получишь лучшие комиссионные в этом году и убедишься в том, что эта работа как раз для тебя. In fact, all of you will get that kind of success. На самом деле, такого успеха достигнет каждый из вас. Would you like that? Неужели вам это не нравится? Now, let me explain this plan in detail. А теперь позвольте объяснить этот план в деталях. So, is this presentation motivating? Итак, эта презентация мотивирует? Will they listen to every detail? Будут ли они слушать каждую деталь? Will they do their best to follow it? Будут ли они делать все, что могут для того, чтобы достичь цели? Yes. Да. If you continue to present the details from their point of view. Если вы будете говорить о деталях с их точки зрения. In a way that they can see, understand and believe. Чтобы они поняли, увидели эти детали и поверили в то, что все сработает. So why is this motivating? Почему это мотивирует? Well, look at it. Ну просто посмотрите на это. In step one, you first establish the problem, need and want. Theirs, not yours. Вначале, на шаге номер один, вы определили, в чем проблема, потребность и желание. Их проблема, а не ваша. You connected it to their real needs. Вы связали эту проблему с их потребностями. From their point of view. Посмотрели на нее с их точки зрения. When you did that, когда вы сделали это, you tapped into a great inner power. Вы задействовали очень мощную внутреннюю силу. Their own inner needs. Их внутренние потребности. That power was negative. Эта сила была негативной. Because those needs were not being met. Потому что эти потребности им не удавалось удовлетворить. But it was still very powerful. Но действительно этот инструмент оставался сильным. And now in step two, и теперь в шаге номер два, you presented a real solution for those needs. Вы предложили им решение, которое поможет удовлетворить их потребности. And you gave them a large vision. Вы дали им общее видение. A large plan they can implement. Большой план, который они смогут внедрить. And new goals that they can start accomplishing immediately. И цели, которых они смогут добиться немедленно. Suddenly, they're projecting all that power onto their new goals. И тут же они спроецировали всю эту силу на их новые цели. And into the new plan. И вложили их в новый план. All that power has begun to flow along a positive course by which all their needs will be met. Вся эта сила потекла в позитивное русло, которое поможет им осуществить все свои планы. Thus, the negative power is now turned into positive motivation. Видите, мы превратили негативную силу в позитивную мотивацию. Motivation to do the plan. Мотивацию выполнить план. Motivation to reach the goals. И мотивацию достичь целей. Now they're ready to study every detail of your plan. Теперь они готовы изучить все детали вашего плана. Until they understand it. До тех пор, пока не поймут его. Believe in it. Поверят в него. And can implement it. И смогут внедрить его. With new confidence and enthusiasm. С новой уверенностью в себе и энтузиазмом. Now follow the formula to outline all the details of the plan and end with exactly what they must do first. 1, 2, 3. А сейчас, следуя формуле, вы должны выделить все детали данного плана и дать им конкретные шаги, которые нужно сделать прямо сейчас. 1, 2, 3.